Сжимая в руке топор, я сделал пару небольших шагов вперед. Огляделся. Нет ли еще кого? На земле передо мной лежал человек. Из глубокой раны на боку толчками изливалась темная кровь. Сразу было видно. Не жилец. Одним глазом? Ага, вот почему упоминали Кривого. Он уставился на меня. Даже при скудном свете костра глаз пылал ненавистью и болью. «Твоя взяла. Оплошал я чуток», — еле слышно прошептал он. «Сколько вас?» В ответ одноглазый лишь сплюнул кровью, дернулся и затих. «Черт! Не удалось языка взять. Да и то ладно. Сам живой остался». Я ощупал бок. Рубашка распорота. Видимо, нож метнул. Не предусмотрел, что я в кольчуге. Урод! Только рубаху испортил. Пригнувшись, я кинулся в рощицу. После света костра видно было плохо. «Где же мои?» Кто-то схватил за руку, прошипел. «Свои! Здесь мы! Вон они! Показались поверху!» Я улегся и первым делом наложил болт в жёлоб арбалета. Глаза адаптировались к темноте. Теперь я и сам различил смутные тени, спускавшиеся по склону вниз. «Идиоты! Они шли тихо, но группой!» «Подпустим еще шагов на 30 и залпом!» – прошептал я. Разбойники приближались. В предутренней серости на темном фоне одежд стали видны светлые пятна лиц. «Залпом стреляй!» – скомандовал я. Тренькнули 4 тетивы. По толпе промахнуться тяжело, все болты угодили в цель. «Отлично! 4 разбойниками меньше!» В толпе раздавались стоны, ругань. Вся группа остановилась. «Быстро заряжаем!» – скомандовал я. Но мои хлопцы уже и сами, без моей команды, тянули козьи ножки, взводя тетивы. Мы должны были успеть сделать еще по выстрелу. «Как только будете готовы, стреляйте, не ждите команды!» Один, второй, третий выстрел. Тати падали один за другим. Многовато их было, 20. Сейчас вдвое меньше. Несколько человек, от испуга или растерянности, кинулись обратно наверх. Остальные, подгоняемые предводителем, бросились бежать к рощице. Пора и нам. Мы дружно поднялись и бросились навстречу. В руках моих товарищей были сабли. Я держал топор. Сабля в ножнах болталась на боку. Каким-то чудом увернулся от коротенького копья, коим попытался пырнуть меня, набегающий тать. Разбойник по инерции пробежал мимо, и я не замедлил всадить ему в спину по самый обух лезвие топора. Уже убитый, он покатился по склону вниз. Я выхватил саблю. На меня набегал еще один разбойник. Небольшого роста крепыш с короткой саблей в руке. Крича что-то непонятное, не русский что ли, он начал бешено размахивать саблей. Пару раз лезвие чуть не задело мою руку. Я успевал только отбивать удары, выжидая, когда он хоть немного устанет. Куда там? Он вертел саблей, как мельница. Мне пришлось медленно отступать назад. Вдруг этот бешеный закатил глаза и рухнул. За ним с окровавленной саблей стоял Алексей. Я огляделся. Кирилл с Сергеем вдвоем наседали на единственного оставшегося в живых разбойника, и участь его, похоже, уже была предрешена. «Алеша, за мной! Надо посмотреть, что там в лощине!» Мы рванули вперед. Сердце выпрыгивало из груди. Воздуха не хватало. Забежали – пусто. Вдали, исчезая в предрассветных сумерках, велись клубы пыли. «Ушли!» На лошадях ушли те, кто остался в живых, кто в начале стычки побежал через холмик в лощину. Не догонять же их пешком. Сходило солнце, край неба светлел, становилось виднее. Весь склон холма был усеян трупами. Мои храбрецы все были целы, даже царапины не было. Повезло, удача нам явно благоволила. «Так, хлопцы, собрать оружие, оно денег стоит, в Киеве продадим. Это наш закон и трофей». С полчаса ходили по склону, собирая оружие. Пришлось оттирать его от крови разбойничьей же одеждой. На выходе из рощи к берегу я остановил свою ватагу. «Постойте-ка!» Медленно вышел из рощи, крикнул. «Я Юрий! Все хорошо! Не стреляйте!» И поднял вверх пустые руки. Из-за борта показался шкипер, и с ним все 6 человек его команды. У одного в руке был лук. Я похвалил себя за предусмотрительность. Не выдержали бы нервы у лучника при виде выходящих из леса людей. Могла приключиться беда. Я махнул рукой. Парни вышли из рощи, тяжело груженные железом. Шкипер с матросами сбежали навстречу по сходням. Обступили, начали расспросы. «Лучше помогите железо на борт поднять. Потом сбегаете за рощицу. Бояться уже некого». Шкипер кивнул. Матросы похватали сабли, ножи, копья и с шутками потащили на ладью, с грохотом свалив у нашего навеса на носу. Двое тут же бросились в рощу. Вернулись через какое-то время удивленные. «Там 21 убитый». 22, поправил я и указал на Кривого, который лежал на берегу недалеко от судна. «Вот это удача!» – восхитился шкипер. «У вас ни одной царапины, все живы, а вражинами весь склон усеян. Не ожидал такого. Видно, добрые вояки у тебя в команде, Юра. Можешь обудить ли? Пусть посмотрит, что вы хлеб недаром едите, а то так и будет думать, что вы все бока отлежали от безделья». Я немного подумал. Да и пусть разбудит. Надо товар лицом показать, нашу проделанную работу предъявить. 4 против 22 – это серьезно. Конечно, сыграли свою роль 2 фактора. Наше упреждающее и потому неожиданное нападение с применением арбалетов и правильно выбранная тактика боя. Правда, положа руку на сердце, и госпожа Удача была на нашей стороне. Из каюты вышел заспанный Моша, поздоровался, выглянул за борт и увидел только одного убитого. «И это все ваше геройство?» – скривился купец. Тут уж я взял его под ручку и, как он не упирался, спустил по сходням и провел через рощицу. Увидев склон с телами, Моша изменился в лице. «Как же это я проспал битву? Это все вы?» «Да». «Вчетвером?» «Да». Моша поглядел на меня с восхищением. Говорил Изя, не верил. Говорил Абрам, сомневался. «Сейчас всем словам верю. Ты герой!» «Моша, когда будешь расплачиваться, не забудь этот холм и свои слова». Миновали Смоленск, давнюю причину раздоров между Москвою и княжеством Литовским. Днепр становился шире и полноводнее. Движение судов оживленнее.